«Знак различия», — сообщил пленник. «Я у короля, можно сказать, министр обороны». «Надо же, какая персона!» — ухмыльнулся Лаврик. «Сколько часовых выставил министр?» «Пятерых. Я так понимаю, не все уже...» Он возвел глаза к жаркому безоблачному небу. «Да что ты!» — безмятежно сказал Лаврик. «Мы же не звери. Женевскую конвенцию соблюдаем. Иногда. Деловые предложения с твоей стороны будут?» «Конечно. Полное содействие в обмен на жизнь». «А боевой дух?» Пленник вяло усмехнулся. «За те деньги, что он мне платит, согласен воевать только против здешних макак. С вами воевать не нанимался». «А заплатил он как следует?» «Но пока что речи не было», — настороженно отозвался министр обороны. «Говорю, нанимался только против макак». «Знаешь, это только прекрасно, что ты не романтик, не идеалист, не идейный человек», — усмехнулся Лаврик. «Проще договориться». «Идет, считай, по рукам. Сколько у тебя здесь лбов?» 20. То есть теперь, я так понимаю, 15. Дислокация? 2 у королевского вигвама. Остальные прохлаждаются по домам. Посты сменять еще минут через 40. Ну ладно, — сказал Лаврик. Я тебя особо не предупреждаю, чтобы был паинькой. Если хочешь жить, сам все понимаешь, человек опытный. Короче, сейчас пойдем по деревне. Ты нам будешь быстренько показывать, в каких хижинах есть люди и сколько. Потом мы уже без тебя пойдем к королю побеседовать. Только сначала свяжете и дадите по морде. — Да ради бога, — хмыкнул Лаврик. — Хоть раз, хоть два. Сколько там тебе полезней? Ну, пошли. Он отодвинулся, убрал от шеи министра обороны лезвие ножа, но бдительно держался за его плечом. Господин министр, тяжко вздохнув, пошел меж хижинами, а за ним бесшумными тенями двинулись черные гидрокостюмы. С Мазура 7 потов сошло, как наверняка и с остальных. Но тут уж ничего не поделаешь, бывает и хуже. Все шло гладко, министр указывал на хижину и поднимал несколько пальцев, после чего туда врывалось то 3 человека, то 4, и справлялись моментально, быстро и почти бесшумно. Как вовсе не операция, а прогулка. Тьфу, лишь бы не накаркать. Вот здесь ваши, солдат там нет, только лакей. Мазур с Лавриком рванули внутрь. В окошке проникало достаточно света, чтобы рассмотреть все внутри. В самом деле, никаких ужасов. Никто не то что на цепь не посажен, но и не связан. Товарищи с ЦК и товарищи с Совмина лежали на циновках босые, без пиджаков, в расстегнутых рубашках, с полуразвязанными галстуками. Тут же помещался третий, помоложе, в парадной летней форме с капитанскими погонами. Ага, надежный кадр товарища Рогова. Ни медицинская помощь, ни даже сочувствие троице определенно не требовались. Судя по храпу, расхристанному виду и витавшему в воздухе густейшему аромату местной пальмовой водки, все трое были попросту пьяны в стельку. Ну что ж, Кирату пока что не проявил себя зверем и особенным антисоветчиком, что ему обязательно зачтется. В углу имелся еще сидевший на корточках старикашка Кафр в пестрой накидке Бубу, сидевший возле 3 огромных колебасов, сосудов из сухой тыквы, 2 плотно закупорены, а 3-й открыт и распространяет запах пальмовой самогонки, которую Мазур, испробовав раз, зарекся брать в рот. Дряхлый с самого начала повел себя правильно. При виде ворвавшихся белых с оружием на изготовку сжался в комочек, всем видом показывая, что он существо безвредное, поэтому его связали без единой плюхи, присмотрелись к троице. Ну что же, она, пребывая в глубоком алкогольном дурмане, не требовала ни помощи, ни участия. Сами проспятся, если что, а похмелка, вот она, только руку протянуть. Вряд ли первые стаканы они опорожняли так уж добровольно, ну, а потом, надо полагать, втянулись. Такова уж человеческая натура в отношении алкоголя. 18. Вслух сосчитал Лаврик, когда Викинг и папа Кукареку, показав оттопыренные большие пальцы, выскользнули из очередной хижины. Ну что ж, господин министр, если тебе верить, остались только те, что в королевском, мать его за ногу, дворце и часовые возле Онова. Так и есть, пробурчал пленник. Если врешь... Вернусь и прирежу. Да не вру я. Крайне невыгодно. Вяжите. И не забудьте в морду. А вот это всегда, пожалуйста, обаятельнейше, улыбнулся Лаврик и от души дал в глаз господину министру. Тот полетел с копыт, но двое стоявших ближе ловко его подхватили и потащили вязать в ближайшую хижину. Оставалось, можно сказать, всего ничего. О своей непосредственной охране Кирату сразу, видно, позаботился. Над входом в королевский дворец был устроен навес из того же полиэтилена, и под ним дремотно скучали двое со шмайстерами. Все до единого окошки тщательно занавешены кусками темной материи, слышен стрекот кинопроектора. А его величество продолжает развлекать гостей культурной программой, тем лучше. Часовых сняли в 3 секунды. Вообще снимать здешних часовых — одно удовольствие, и никаких тебе сложностей. Мог бы и белых нанять, не бедный. С белыми наемниками пришлось бы потруднее, хотя, конечно, тоже упаковали бы. Мазур с Лавриком бесшумно скользнули внутрь немаленькой королевской хижины, прижались к стене по обе стороны от двери, оценивая обстановку. Белая материя натянута у противоположной стены напротив входа. Киноаппарат стрекочет в 2 шагах. Возле него стоит, не похожий на солдата, тип, вроде бы белый. 3 зрителей расположились на шкурах, устилавших пол, справа батареи бутылок, и возле них сидит на корточках еще один старый хрен в бубу. Ни единого телохранителя. Не соврал министр обороны. Жить хотелось. Эх, ваше величество! Кто же в вашем положении садится спиной к двери? Кинопроектор, похоже, был новенький, фильм цветной, не широкоэкранный, правда, но все равно интересно. 2 голых мускулистых субъекта вытворяли с голой крашеной блондинкой всякие замысловатые штуки, напрочь противоречащие здоровой советской морали. Его величество возлежал в исполненной достоинству позе, этакий римский патриций. Обе девушки расположились в гораздо более скованных позах, прически порассыпались, обе раздеты до нижнего бельишка. На экран таращится старательно, должно быть, не хотят прогневить сурового хозяина. Одна пьяно хихикнула, зашептала что-то на ухо соседке. Ну да, гостеприимный король их уже малость накачал. Поскольку следовало разрешить ситуацию как можно более дипломатично, они особо не окаянствовали. Лаврик попросту шагнул вперед и молодецким ударом ноги сшиб кинопроектор на пол, попутно двинув локтем в ухо киномеханику, а Мазур поднял автомат дулом вверх и засадил в потолок очередь на полмагазина. В конусообразном потолке моментально возникла куча дырок, пропустивших внутрь целую охапку тонких солнечных лучиков. Слышно было, как сокон торопливо отдирают занавеси, и в хижине быстро стало светло. Раздался отчаянный женский визг. «Спокойно!» — рявкнул Лаврик на родном языке. «Советская армия!» Немая сцена. Старикашка виночерпи проворно упал ничком и закутался с головой в просторную накидку. Сразу видно штатского человека. В углу охал и поскуливал от боли киномеханик, довольно молодой, потлатый белый, зажимавший ушибленное ухо ладонью. Он тоже не походил на воителя. Обе девушки, стоя на шкурах на четвереньках, таращились на визитеров с этакой интересной смесью ужаса и восторга. Судя по личикам, в них таки немало успели влить. Вид у обеих был, чего уж там, несколько пикантный. Его величество Керату оказался крепким орешком. Обернувшись к двери и не двигаясь, он все же явно пытался сохранить некую талику монаршего достоинства. Не таким уж оказался бабуин и старым, всего-то лет 50, и крепок, черт, отъелся на королевских харчах. Сделав пару шагов, Лаврик с ласковой, прям-таки отеческой укоризной, покачал головой. «Ай-яй-яй, Светлана Федоровна, Руслана Викторовна! Комсомолки, представители советской общественности, в таком виде, такое смотрите!» Блондинку Светлану, товарища из ЦК ВЛКСМ, словно разряд тока прошил. Она живенько вскочила на ноги, чуть пошатываясь, по лицу видно, стараясь моментально протрезветь, что было, конечно, непосильной задачей для любого в ее положении. Однако она все же пребывала в лучшем состоянии, чем мужская троица. Сделала пару шагов, поправила бретельки лифчика, попыталась говорить внятно и спокойно. «Товарищ, простите, не знаю вашего звания. Полковник», — не моргнув глазом, сказал Лаврик. «Товарищ полковник, мы не виноваты, честное слово. Нас взяли в плен, заставили пить, смотреть эту гадость. Вы же понимаете, этот мерзавец...» «Шучу, Светлана Федоровна, шучу», — мирно сказал Лаврик. «Все мы понимаем. Успокойтесь, территория занята советскими войсками, противник обезврежен, вы в полной безопасности. Никто вас ни в чем не упрекает. Что вы?» Очаровательная комсомолка вдруг закрыла лицо руками и разрыдалась в 3 ручья. Вторая тоже принялась всхлипывать. Мазур с интересом наблюдал за Лавриком. Тот, однако, не стал изображать своей персоной героя кинофильма, не пытался даже, как это в кино принято, обнимать, гладить по головке и шептать утешительные слова. Повернувшись к Мазуру, спокойно сказал: «Посмотри-ка на этого мудака. Яркий пример самонаграждения. Кирату величественно выпрямился во весь рост, сложил руки на груди. Действительно, на его песочного цвета кительке, явно происходившем с того же клада, кроме двух медалей на выцветших ленточках, наверняка португальских, нынешняя власть его ничем не награждала, был приколот навехонький орден Трудового Красного Знамени. Тем временем вошел морской змей, остальные внутрь не заходили, видимо, получив соответствующий приказ. «Понятно», — сказал он, в 3 секунды оценив обстановку. «Я вижу, все нормально, девушки». Девушки, все еще всхлипывавшие, немного оклемались, сразу видно. Не теряя времени, Мазур, когда Лаврик подтолкнул его в плечо, в развалочку подошел к королю, быстренько расстегнул булавку ордена и снял его с выглядевшего навехоньким германского френчика. Во время этой процедуры король оставался недвижим, как статуя. «Хорошо держится, сволочь», — ухмыльнулся Лаврик. Мазур тоже чувствовал некоторое уважение к старому прохвосту. В конце концов, Кирату не мог точно знать, оставит его в живых или оформит несчастный случай. И, тем не менее, не из тех, кто умирает ползком. Морской змей огляделся. «Девушки, это не ваша ли одежда? Вон там, в углу. Вы уж себя приведите в надлежащий вид, быстренько. У нас времени мало». Они молча подчинились. Пока обе одевались, морской змей стоял, поигрывая пистолетом, глядя на короля с нехорошей улыбочкой. Наклонившись, не сводя с них глаз, король присел на корточки, поднял леопардовую шкуру, выпрямился, набросив ее на левое плечо и на голову. — Корону напяливает, — хмыкнул морской змей. — Не совсем, — серьезно отозвался Лаврик, — готовится принять смерть со всем достоинством. — Черт, я и не подумал, а как мы с ним объясняться-то будем? Он из всех иностранных только португальский знает, а у нас ни одного человека. — Ага, — он подошел к дверному проему и распорядился. — Леший, сбегай за белым, развяжи и волоки сюда живенько. Вернувшись, спросил Коль. — Ничего, что я тут раскомандовался. — Да валяй, — сказал морской змей спокойно. — Коли уж кончилась войсковая операция, и начались игры. — Ну, разумеется, — подумал Мазур. — Чтобы командовать здешним воинством, министр обороны непременно должен знать здешний язык. Вряд ли его воинство владеет португальским. — Вы его расстреляете, товарищ полковник? — спросила Лаврика, комсомольская блондинка, с нешуточной надеждой. Профсоюзная блондинка промолчала, но видно было по ее зареванному личику, что ей эта идея тоже страшно нравится. — Девушки, ну нельзя же быть такими кровожадными, — ухмыльнулся Лаврик. — Он ведь вас не обидел. Заставлял смотреть порнографию и пить водку, — отчеканила комсомольская блондинка таким тоном, словно оказалась на собрании, где всерьез прорабатывают серьезно нашкодившего комсомольца. — Это еще не основание для расстрела, — сказал Лаврик с некоторым сожалением. — Страна сложная, политические расклады запутанные, так что придется чуть помягче, не доводя до крайностей. Оделись, ступайте с этим товарищем. Он кивнул, бросив по-английски. — Отведи в пустую хижину. — Да болтовней занимай пока что. Едва они избавились от горящих жажды мщения девушек, появился пеший леший, подталкивая перед собой хмурого министра обороны, у коего под левым глазом уже появился великолепный синяк. — Ну вот что, ваше превосходительство, или кто ты там, господин фельдмаршал, — сказал Лаврик деловито. — Местный язык, конечно, знаешь. — Молодец. — Надбавка за знание языка идет? — А, непонятно тебе. — Ладно, проехали. — Становись вот сюда и начинай прилежно переводить. — Итак, ваше королевское величество, в отношении вас никто не питает злых намерений. Не спорю, в гости мы явились довольно невежливо, но один из ваших пленников — член нашего королевского габула, а одна из девушек — дочь королевского министра. Мы военные, получили приказ и его выполнили. При этом нет ни убитых, ни раненых, так что его величество, думаю, оценит нашу деликатность. Он повернулся к наемнику. Только фельдмаршал, переводи так, чтобы он не подумал, будто мы очень уж расшаркиваемся. Уловил нюанс? — Уловил, — буркнул фельдмаршал, и довольно бойко затараторил на языке, казавшемся едва ли не сплошным набором согласных. На лице Кирату не дрогнул ни один мускул. Все так же замерев величественным изваянием, он заговорил. — Король говорит, он сразу понял, что вы очень деликатные люди. — Это он, конечно, сволочь иронизирует, — спросил Лаврик. — Ну да, — флегматично ответил фельдмаршал. — Далее король говорит, слово «пленное» совершенно неуместно. Его Величество прекрасно знает, что все эти люди весьма высокопоставленные особы у себя на родине, и потому пригласил их в гости, где принял с надлежащим почетом и щедрым угощением, в чем вы наверняка успели уже убедиться. Король говорит, он в состоянии предоставить куда больше гостеприимства, чем нищий и убогий Лавута. Хлебосольный хозяин, мля, — проворчал Лаврик по-русски. Теперь спроси, как получилось, что у него на груди оказался предназначавшийся Лавуте орден? Король говорит, по его глубокому убеждению, нынешняя власть в столице делает большую ошибку, отмечая наградами не сильных и богатых, а слабых и бедных. Что касается ордена, то никто иной, как предводитель Белого посольства в ходе празднования его приезда, убедился, что король гораздо больше заслуживает награды, чем слабый и ничтожный Лавута, и собственноручно прикрепил орден королю на грудь. «Самое смешное, — подумал Мазур, — что его величество вполне может оказаться, нисколечко не соврал. Русский человек после третьего литра способен на весьма неожиданные поступки, даже пребывая в высоком звании инструктора ЦК КПСС, а влито в него было немало. «Переводи, фельдмаршал, старательно», — сказал Лаврик. Его Величество, к сожалению, поторопился. Поскольку наш Габул старейшин как раз решил наградить короля гораздо более высшим орденом, нежели тот, что предназначен Лавуте. От имени Союза Советских Социалистических Республик мы и прибыли для вручения. Не наша вина, что пришлось нагрянуть таким вот образом. Он вытянулся по стойке смирно. Его лицо было вдохновенным, словно вещал с очень высокой трибуны. Морской змей с Мазуром, уловив политику текущего момента, тоже встали на вытяжку. Воцарилась пафосная тишина. Даже побитый киномеханик, до сих пор смирнехонько притулившийся в своем углу, привстал и заинтересованно вытянул шею. Министр обороны осторожно спросил, «Можно я ему переведу попросту Россия?» Про Россию он еще краем уха слышал, а вот про Советский Союз нет. «Да как хочешь, так и переводи», — сказал Лаврик. «Можешь употребить слова «наше великое королевство». Главное, чтобы он в точности знал, что момент крайне торжественный. А орден и в подметке не годится тому, который везли Лавуте». Министр обороны заболтал. В глазах невозмутимого короля зажегся живой интерес. Непринужденным движением, словно бы случайно, он стянул леопардовую шкуру с головы и перекинул ее через плечо. Лаврик полез в висевший у пояса пластиковый пакет, сделал два шага вперед и ловко, словно давненько служил именно что в наградном отделе, приколол королю на грудь внушительную регалию. Чуть заметно скосив на нее глаза, король не удержался от легкой самодовольной улыбки. Понять его можно. На фоне этой награды предназначавшийся Лавуте орден, прости, родная партия, за такие мысли, и в самом деле смотрелся бледненько. Регалия представляла собой доблеско начищенную серебряную звезду, здоровенную, с 8 затейливыми лучами. В центре красовалась мастерски припаянная юбилейная медаль, снятая с богатырской груди Рогова, с отпиленным ушком, тоже начищенная до жаркого сияния. Умел все-таки Лаврик работать. Старинный орден, эту самую звезду, он за невеликие деньги приобрел в антикварной лавке, а гарнизонные умельцы, каких в любом военном коллективе немало сыщется, аккуратненько убрали центральный медальон и присобачили на его место роговскую медаль. Так, словно испокон веков, так и было. «Переводи, генералиссимус», — продолжал Лаврик. «Личное послание Габула старейшин нашего великого королевства, возвещающее о награждении», и протянул королю белоснежный бумажный свиток. Тот величественно его принял, развернул и уставился так внимательно и надолго, словно мог прочитать хоть словечко. Художник тоже постарался на славу. Вверху многокрасочный герб Советского Союза. Текст выписан красивыми буквами, с завитушками и загогулинами. Внизу красной тушью изображена большая, с блюдечка, насквозь фантазийная, но внушительно выглядевшая печать. Косясь на регалию, сворачивая свиток, король воскликнул: «Ленин!» «Надо же!» — подумал Мазур с нешуточным удивлением. «Кое-какие азы политической грамотности все же наличествуют!» Лаврик торжественно кивнул. «Ленин!» — сказал король. «Спутник! Гагарин!» «Тьфу ты!» — тихонько прокомментировал морской змей. «Да его с такой подкованностью в партию принимать можно!» «Не опошляй торжественности момента!» — отозвался Лаврик, все еще стоявший на вытяжку со значительным лицом. «Ну вот все и уладилось самым, что ни на есть, дипломатическим образом. И партийные товарищи в столице будут довольны таким исходом дела. И королю сразу видно приятно. Вряд ли в ближайшие полсотни лет в его королевстве объявится иллюстрированный альбом ордена и медали СССР, так что прошло гладко. А вот фельдмаршал оказался не так прост. Процедил сквозь зубы, глядя на Лаврика с несомненным уважением. «Ловкие вы ребята!» «А ты думал», — сказал Лаврик без улыбки. «Только не вздумай проболтаться, а то под землей найду и что-нибудь отрежу». «Да нет, что? Что он там тарахтит?» «Король выражает надежду, что все его верные воины живы. Целехоньки», — сказал Лаврик, — «так и передай». «И предлагает выпить с ним, вообще быть его гостями». — «Не получится», — сказал Лаврик, с явным сожалением косясь на добрую дюжину бутылок с красивыми этикетками. — «Скажи, что ли, что нам всю эту неделю боги спиртное запрещают, а мы, люди верующие, соблюдаем строго». В проем просунулся Ушан с рацией на спине, с висящими на груди наушниками. Они вот-вот приземлятся. Радости полные штаны. — «Пошли», — сказал морской змей. — «Я, с вашего позволения, пока останусь», — ухмыльнулся Лаврик. «Мне тут еще с фельдмаршалом за жизнь побеседовать». Мазур с морским змеем вышли на вольный воздух под жаркие солнечные лучи. Там и сям, меж хижинами, держа автоматы дулами вверх, разместилась большая часть группы. В воздухе нарастал могучий стрекот, и вскоре два транспортных вертолета опустились меж хижинами и тянувшимся вдоль берега лесочком. Винты еще не успели замереть, как двери распахнулись, и наружу чесануло не менее двух десятков вооруженного народа, кто в штатском, кто в летной форме. Как ни удивительно, но всех, бегом кинувшихся к хижинам, далеко опережал несущийся быстрее лани генерал Рогов без фуражки, с автоматом наперевес, что при его комплекции и сидячем образе жизни было подвигом незаурядным. Оказавшись возле морского змея с Мазуром, тяжело переводя дыхание, фыркая и отдуваясь, Рогов кое-как выговорил: «Все в порядке?» — «Так точно, товарищ генерал-майор», — уставным тоном отрапортовал морской змей, — «все целы и невредимы». — «Благодарю за службу», — пропыхтел генерал. — «Служу Советскому Союзу», — рявкнул морской змей. Он едва заметно страдальчески морщился. Рогов, себя не помня от переполнявших его радостных эмоций, размахивал автоматом, как клейкой, так что постоянно кто-нибудь оказывался на прицеле. — «А палец-то на спусковом крючке?» — «Казарин», — торопливо приказал морской змей, — «отведи товарища генерала к товарищам из ЦК и Совмина, пусть убедится». «Есть!» — браво отрапортовал пеший леший, плавным движением уходя от нацелившегося ему прямо в пузо автоматного дула. «Пойдемте, товарищ генерал. Автомат можете убрать, всякое сопротивление подавлено». И повел Рогова к той хижине, где, судя по совершеннейшей тишине, так и пребывали в алкогольной нирване ответственные товарищи. Морской змей недовольно уставился на остановившегося поблизости с автоматом за плечом подполковника Егошина. «Ну, это уж вы не додумали». «Да ладно», — ухмыльнулся тот. «Не ссы, Флотский. Что я, с елки грохнулся, боевой ему выдавать? Учебный, засверленный». «Очень уж настаивал. Генерал, как-никак, пришлось уважить». «Ух ты!» Это он увидел доктора Лымаря, шагавшего к ним с германским пулеметом на плече. Не утерпел-таки, эскулап свинтил с треноги беззастенчиво. «Ихтиандр!» — воскликнул Егошин с тем же мальчишески восторженным выражением на лице, что и у доктора. «Меняю на что хочешь». «Самим мало», — гордо ответствовал Лымарь, посильнее вцепившись в дырчатый кожух ствола. «Не переживай, подполковник», — хмыкнул морской змей. «Мы тут взяли кучу шмайсеров и пару вальтеров. Поделимся. Ген!» — окликнул он Лымаря. «Что, дитё малое, а магазин кончится, и ствол перегреется». — «Недооцениваете, товарищ командир, немецкой скрупулезности?» — весело откликнулся Лымарь. — «Чтобы они заложили на консервацию трещотку без запаса причиндалов? Страшило уже пошарил по хатам. Как я и думал, магазинов с дюжину и запасных стволов солидная упаковка. Орднунг, натюрлих!» — «Ну, тогда другое дело», — серьезно сказал морской змей. — «Тогда грузите в вертушку, в хозяйстве пригодится. Только поглядывай». — «У меня хрен сопрут», — сказал Лымарь уверенно. — «Из рук не выпущу». Мазур глянул в сторону королевской хижины. Его величество, свежий кавалер, стоял в проеме, величественно скрестив руки на груди, свысока наблюдая, как суетятся прилетевшие. Тут же под стеной Лаврик задушевно толковал что-то хмурому, но слушавшему не без интереса фельдмаршалу. — «Ага, голубь ты наш наемный, — подумал Мазур не без злорадства, — сейчас тебя, раба Божьего, обшитого кожей, похоже, вербанут всерьез и качественно. Лаврик это умеет. На душе у него было прямо-таки благостно. Впервые в жизни случилась столь мирная операция. Ни единого выстрела, убитых нет, раненых ни единого. Фонарь под глазом фельдмаршала не в счет. И даже интересные трофеи взяты. Прямо-таки прогулка на пленэре, а не акция военно-морского спецназа. Благодать-то! Кирилл вернул его к реальности голос морского змея. Погрузку снаряжения обеспечь. Есть, — отозвался Мазур незамедлительно.